за что мне право это слово. Но я живу теперь, как вор, укравший счастье у другого. Она мне даже не жена, но перед нею я в ответе. Все потому, что мне она теперь дороже всех на свете. Это женщина, которую люблю я очень. Это женщина, которая мне снится ночью. Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая подобна чуду. Это женщина, которую я помнить буду. Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой. Дождь барабанит по стеклу, а мне в такую ночь не спится. Я был ничейным журавлем, она в чужой руке синицей. Она мне даже не жена. Что будет дальше, не сказала. Женщина, которую люблю я очень. Это женщина, которая мне снится ночью. Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая подобна чуду. Это женщина, которую я помнить буду. Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой.